Все же, шестеро на одного, не самый красивый расклад. Нет, Ансельм бывал и в худших ситуациях, но тут он лишь примерно подозревал о возможностях врагов, так что лучше предостеречься. Поэтому волшебник вскинул руки и отправил во врагов тугую струю прямого хронопотока. И весь вес мерцающей зеленым воды ударил в одного Тиумма, все остальные поднялись в воздух на жужжащих крыльях и начали мерзко кряхтеть, явно переговариваясь между собой на своем кривом подобии языка. Тиуммы были настолько простыми созданиями, что Ансельм уже начал вычленять похожие сочетания звуков, и даже определил простейшие фонемы. В любом случае, становилось интереснее. Принявший на себя весь удар, чтобы закрыть лидера, Тиумм уже весь побелел и скрючился на полу, а его кожа начала отслаиваться. Видимо, дряхлость у них выглядит так. Тем не менее, не в обычаях Илквалки оставлять за спиной тех, кто может выкинуть какой-нибудь сюрприз. Мощь последнего океана наполнила тело Ансельма. Все волшебники считают, что для ближнего боя лучше всего подходят избранники шума и вьюги. Они в целом правы, но они не видят всей картины. Искусство фастигиалистов простирается дальше призыва рыб и управления дюжиной видов воды. Мощь океана позволяет управлять всей водой, а человек, как известно, на 80%. Импульсом мощи Ансельм сократил мышцы толчковой ноги и за один прыжок с места преодолел 10 метров. Усилием мышцы руки и результат налицо, ребром ладони можно срубить большую голову с тонкой шеей. Главное, чтобы удар был хлестким. Его поступок вызвал бурю негодования у надоедливо жужжащих тиуммов. Черные бросились пикировать на Илквалки, пока Цхар вытянул в его сторону руки и начал скрежетать что-то не очень приятное. Наверное, это их фирменные тиуммовские проклятия. Ансельм сформировал над руками свои любимые тройные щупальца, над каждой ладонью извивались потоки тяжелой воды, кислой воды прямого хронопотока. Одного спикировавшего на него Тиумма Ансельм просто поймал тяжелым щупальцем и сдавил до характерного хруста и потока странно пахнущей жижи изо рта. А что вы хотели? Сила хвата, пара тонн. Танцующими движениями Илквалки увернулся от двух пик и мазнул по глазам одного хронопотоком, а по второму щедро влупил кислой водой. Первый ослеп, его глаза стали белыми и мутными, и он бестолково начал кружиться в воздухе. Второму сразу стало плохо. Вода с растворенной в ней глубинной кислотой проплавила ему внутренности, даже не заметив нагрудника и костей. «Тю, и это гвардейцы!» — возмутился Илквалки. Впрочем, уже через мгновение он уворачивался от потока едкой рвоты, который его попытался окатить полурасплавленный Тиумм. Это было его последним жестом. После атаки он замертво свалился на землю, и метнувшийся обратно Ансельм сильным пинком оторвал ему голову. Трое с половиной на одного. Когда-то это был обычный вторник. Одной рукой Ансельм оттянул воротник кожаной бригантины, и оттуда выскользнула его любимая тварюшка, янтарная мурена. Трехметровое тело начало судорожно дергаться в слишком разреженной для него среде, но благодаря таинственным законам последнего океана она не упала на землю. Взмахом руки указав ей на слепую добычу, Ансельм ринулся на тиуммов. Его напрягал всеучащающийся скрежет, доносившийся от Цхара. Видимо, что-то уже готовит. Развеяв все щупальца, Илквалки отрастил одно из обычной воды, после чего изловчился и на расстоянии 5 метров обхватил одного тиумма за ногу и притянул к себе, закрывшись им как щитом. Вовремя лидер тиуммов коротко рявкнул и бросил нечто невидимое, вроде снежка, в Ансельма, но попал в своего же гвардейца. Ансельм только порадовался, что закрылся, так как Тиумм сразу же начал таять. Буквально, он стал каким-то жидким и вязким, и постепенно перемещался на пол, оставляя в руках Ансельма кожу, внутри которой болтался странный на ощупь скелет. Решив больше не рисковать, Ансельм сунул руку в карман и вытащил ярко-розовое семечко, будто бы сделанное из кости, после чего щелчком отправил его в сторону одетого в золото Тиумма. Тот отмахнулся от него, и семечко увязло где-то в складках мантии. Тут импровизированный щит Ансельма пробило копье, пущенное последним гвардейцем. Результат нехороший, острие вонзилось Ансельму в бедро. Рыкнув, глубинщик отправил остаток изуродованного проклятием Тиумма в его товарища в надежде, что снаряд помешает гвардейцу напасть, а сам окатил себя обратным хронопотоком. Сверкающая синевой вода проникла в рану, после чего отмотала время для организма, рана затянулась, не осталось даже шрама. Но вот вытекшую кровь уже не восполнить, так что Ансельму следовало было аккуратнее. Внезапно раздался странный, громкий, Костяной треск, сопровождавшийся натуральным воплем Цхара. Ансельм, сделав щит из тяжелой воды, только улыбнулся. Голодный коралл работал. Бледно-розовые костяные ветви, изгибаясь под острыми углами, проникали все глубже и глубже в тело жреца. Тот тонко вопил, пытался обламывать невероятно быстро растущие ветви, но все было зря. Голодный коралл почуял кровь и уже не остановится. Более того, Тиум обламывал ветви, ранил себе руки и пятнал своей кровью кораллу, а тому только этого и надо было. Последний гвардеец совершенно забыл про Ансельма и кинулся на помощь своему лидеру, и теперь они вдвоем пытались отломать слишком быстро растущие побеги. Зря. Скоро свод подземелья огласил и второй вопль боли, теперь гвардеец и лидер кричали вместе, ощущая, как кораллу прорастает сквозь них, рвет мышцы и потрошит сосуды, жадно поглощая их кровь. Спустя минуту все затихло. Ансельм окинул взглядом поле боя, после чего выкинул Мурену обратно в последний океан, к ее неудовольствию. Она не успела доесть Тиума. Подобрав с пола копье, Ансельм подошел сначала к Цхару и последнему гвардейцу, после чего провел контрольный десяток ударов. Тяжко вздохнув, он подошел к распростертому телу и на пробу окатил его хронопотоком. Рана и не подумала заживать. Ну да, слишком много времени прошло, да и сил на заживление у бедолаги нет. Пробормотав молитву одному духу из малого сонма, Ансельм добил страдальца, после чего отбросил копье и вышел из комнаты. Цхар мертв, а потому можно неспешно дойти до тронного зала. Пожалуй, он еще успеет заглянуть куда-нибудь на огонек. Глава 35. Веласса и Селестин. Где-то в другой части дворца. Саул с легким недоверием взирал на своих вынужденных коллег. Один из них стоял, потирая волосы цвета соли с перцем, из-за чего его маска, представлявшая собой измятый и поцарапанный намордник черведова, вбликовал от факела прямо в лицо Саула. Рядом с ним сидели и лежали какие-то уродливые твари, которые в темную-темную ночь с трудом могли сойти за каких-нибудь волков. Тем не менее, их черно-красная шкура, рудиментарные черные глазки, иглы на загривке и чертовы пасти из трех челюстей не оставляли сомнений в том, что перед вами был выводок ворога. И эти твари прямо-таки ластились к мужчине в плаще из мрака и с маской черведава. Гриф все тер и тер затылок, наверное, нервное, а другой рукой, которая оканчивалась крюком вместо кисти, чесал лоб одной из гончих, как он их называл. Второй коллега был еще более пугающим. Одетый в какой-то рваный балахон, он все равно накинул сверху черный искрящийся плащ. Маска же его представляла собой ворох кое-как сшитых вместе кусочков разной кожи, а на месте носа был прицеплен клочок, взятый с какой-то совы. На это указывал свернутый на бок короткий загнутый клюв. Пугало больше всего то, что из вороха кожи росло три стебелька, оканчивающихся черными, отливающими на свету красным, шарика. Как любезно пояснил Базиль, это были его глаза. В руках коршун держал полутораметровую винтовку самого пугающего вида, целиком сделанную из настолько черного материала, что Саулу все время было неуютно. Ему казалось, что Базиль держит в руках силуэт оружия. «Мне кажется, что одной совместной тренировки было маловато», — сказал наконец Базиль, глядя на Саула. Оба яблочника были легкозащищенными, а потому чертовски быстрыми бойцами. Более того, никто из недвоих не сильно любил встревать в прямой бой с противником. Базиль предпочитал мощные снайперские выстрелы с как можно более дальней дистанции, а Гриф вел в бой стаю гончих пепельных лугов, изредка призывая ворога помельче, для более специализированного воздействия. И сейчас эти двое воинов смотрели на закованного в серебристые латы наемника, вооруженного двухметровой двуручной, наверное, даже дубиной, оканчивающейся стилизованной бычьей головой. «Я по-другому не умею», — пожал плечами Саул. Доспехи негромко лязгнули. «Энда, вся маскировка быку под хвост», — резюмировал Гриф. «Мы маскироваться шли или драться? Мы, мой юный друг, идем убивать», — поправил его Базиль. «Беда в том, что действуем мы по-разному. Я вот не хотел вступать в прямую битву. Думал выцелить Веласу. А что тебе запрещает это сделать?» — удивился Саул. «Я приду и буду сдерживать ее как могу. А ты целься». «Резон есть», — задумчиво кивнул Базиль. «Гриф, сложные планы легче нарушить», — лаконично ответил второй яблочник. «Тогда идем. Вот только я пойду снаружи. Старайтесь держать ее поближе к окнам». Сказав это, Базиль выбил ближайшее окно-бойницу и с трудом протиснулся в него. Карниза там никакого не было, но вермиолиста это не остановило. Он уцепился за какие-то стыки в камнях, образовывавших стену, и полез наверх. Гриф и Саул переглянулись и пошли дальше. Стая гончих тут же сорвалась с места и рванула вслед за хозяином. Путь был короткий, паре бойцов попались лишь трое тиумов, вышли им навстречу из-за угла, но Саул и Гриф даже пальцем не успели пошевелить. Псы ворога накинулись на них и в момент разорвали их на части. Они пошли дальше, а две гончие чуток задержались, так как делили между собой головы тиумов. По данным призрака, Веласса должна была находиться в оранжерее, где она занималась своими исследованиями. Для того, чтобы в нее попасть, воинам из стаи гончих пришлось миновать пару коридоров, подняться по узкой лестнице на второй этаж, где Гриф пристрелил из револьвера еще двух тиумов, после чего пройти по застекленному балкону к огромной стеклянной полусфере, покрытой изнутри испариной. Из-за этого не было видно, если ли кто внутри, лишь неясные черные силуэты. Перед входом в саму оранжерею Саул и Конрад обнаружили еще двух тиумов, одетых в черную броню. Удивительно, но никакого сопротивления они не оказали. Они вдвоем просто стояли и смотрели своими фасеточными глазами в никуда, а у одного из-под шлема стекала странная вязкая синеватая субстанция. Конрад даже не стал вытаскивать револьвер, лишь махнул своим гончим. Первым пошел Саул. Он вытянул руку, и из его ладони потек серебристый жидкий металл, который сформировал щит. Такая призванная мощью сталь была намного менее прочной, чем обычная, да и довольно быстро рассыплется в пыль, буквально через пару часов, но тем не менее, проводить мощь через призванный мощью же щит было значительно проще. Так что к стальному щиту Саул добавил волшебный щит, выглядевший как серо-стальная пленка, полусферой прикрывающая его спереди. После этого Саул аккуратно открыл стеклянные двери оранжереи и тут же отшатнулся от нескольких выстрелов, пришедшихся аккуратно щит. Две пули застряли в стали, а четыре других куда-то отразились. «Я уже заждалась, мальчики!» — послышался веселый женский голос из оранжереи. «Жаль, не получилось подловить вас на простые выстрелы». Прикрывая партнера, Саул шагнул в оранжерею. Тут было душно и влажно. Само пространство представляло из себя круг диаметром 50 метров, покрытый жирной влажной землей, с протоптанными тропинками. В центре оранжереи был выключенный сейчас фонтан. Когда-то давно, еще в начале стройки дворца, тут, наверное, было здорово. Выстриженные газонные саженцы разных деревьев, заботливо выращенных солнечниками до приемлемых размеров, разные кусты и цветы. Сейчас все тут было мертво, газон был темно-бурого цвета и явно не стрижен. Цветы лежали на земле и гнили, издавая удушливый аромат. Кусты представляли собой ворох растущих из земли палок, а деревья бесстыдно выставляли на показ голые ветки и непонятно как выросший лишайник. Кому тут было хорошо, так это грибам. Тут они росли везде, добавляя свой характерный терпкий запах в вонь мертвой оранжереи. Около фонтана, прикрытая витающей в воздухе черной дымкой, сидела молодая женщина, лет 30, в брючном костюме, поверх которого был белый лабораторный халат, его полы были испачканы землей и кровью. В правой руке женщина держала длинноствольный револьвер с дымящимся дулом, а левой кокетливо накручивала на палец локон сальных, нечесанных черных волос. Это и была Веласса. Самое жуткое было то, что Велассу окружали тела людей, все тут было человек 20. Все они были живы, на это указывало то, что все они шевелились, дергались и едва слышно хрипели. Все как один пытались свернуться калачиком и держались за животы. Несколько людей носили форму тысячи глаз, но большинство были одеты как мирные жители княжеств. Тут были в основном мужчины, хотя чуть поодаль Гриф сумел разглядеть две женщины и ребенка, девочку лет 10. «Приятно познакомиться, мальчики. Меня зовут Веласса. Я Белое Сердце, избранница милого Освальда. Занимаюсь тут своей исследовательской деятельностью. Слушайте, давайте договоримся, мне вот вообще не нужно все это, мне нужны только исследования. Давайте вы уйдете, а я тут останусь, обещаю быть послушной и сидеть тихо». «А зачем стреляла?» — хмуро спросил Саул. «Никому не нравится, когда в него выпускают целый барабан револьвера. Подумала, что так смогу избежать разговоров», — не смело улыбнулась Веласса. «Что за исследование?» — поинтересовался Саул, шагая вперед с низко опущенной глифой и пытаясь выиграть время на осмотр территории. «Мало ли что тут будет полезного или опасного. Да так, прививаю людям паразитов из червивого дна. Пока что плохо. Они становятся сильнее и послушнее, но живут от силы неделю. Надо придумать способ их еще ослабить. Не хочешь помочь?» Саул немного поежился и, напрягая зрение, посмотрел в лицо Велассы, благо, что их разделяло уже около десятка метров. Взглянул и еще раз поежился. В глазах Веласы не было ни тени здравого смысла. Ярко-красные радужки глаз, изредка встречающиеся под солнцем и лунами, сквозили чистым безумием. Впечатление усиливалось мешками под глазами и неприятного вида оспинами на коже. «Веласа не была красавицей». «Не очень», — ответил Саул. «А дружок твой?» Веласа наклонилась в бок и попыталась заглянуть за спину Саула, чтобы увидеть Конрада. «Тоже не хочет», — ответил тот из-за широкой, а главное, облаченной в сталь спины. «Жаль, и вы не уйдете?» — с какой-то надеждой спросила Веласа. «В принципе, можем», — неожиданно ответил Гриф. «Отдай нам амулет у тебя на груди, и тогда мы уйдем». Этот, Веласа небрежным жестом швырнула за спину револьвер и взялась за висящий у нее на шее белый в синих разводах амулет. Револьвер глухо булькнул в воду фонтана, и Веласа неожиданно захныкала. «Хаен-хаен, как грустно. Милый Освальд сказал мне, что всех, кто спрашивает про амулет, надо убить. Я буду слушать Осва». Договорить она не успела, так как из-за спины Саула высунулся Конрад и разрядил в нее весь барабан револьвера. Но вот Саул едва успел заметить, как одно из корчащихся на полу тел незаметным движением вскочило на ноги и приняло на себя все пули, после чего пошатнулось и упало. На секунду воцарилась тишина. «На вашу неудачу, мальчики», — рыча от ярости, — прохрипела Веласа, — «мои зараженные повинуются моим мыслям». «Смерть!» — завопила она. Сверхъестественно быстро все зараженные вскочили на ноги и бросились на пару бойцов. Конрад только успел рявкнуть фас, как началась безобразная свалка. Зараженные были быстры, но гончие грифа оказались еще быстрее. Подбегая к Саулу, они прыгали и на лету сшибали зараженных с ног, тут же начиная рвать их тела загнутыми зубами. Удивительным было то, что обычные люди, даже не под эффектами или препаратами, могли посоперничать в силе и скорости с гончими. Но тут же Саулу стало не до рассусоливаний, на него налетело сразу трое зараженных. Выпученные глаза, на лице смесь боли и ярости, на рту пена. Первый же бросился на Саула в прыжке, рыцарь отскочил назад на шаг, дождался, пока нападающий шлепнется пузом на землю, после чего едва успел наступить на него. По плану Саул должен быть сломать ему хребет, но тут мало того, что меньше чем за секунду нападающий успел приподняться в подобие планки, так он еще и отталкивал его бронированный сапог. Нападавший вскинул руку и кулаком, по-простому, ударил Саула по опорной ноге. Сила удара была такая, что бывший наемник аж покачнулся. Его как будто ударили клевцом. Перехватив глефу, Саул тупым концом, сделанным в виде копыта, с силой ударил вниз и пробил голову нападавшего. Не время для рассусоливаний. Тут же на щит рыцаря обрушился мощный удар, второй нападавший всем весом впечатался в щит. Третий зараженный оказался вооружен, в руке он сжимал обратным хватом кривоватый кинжал. Удерживая второго на щите, Саул опустил глефу и едва сумел насадить зараженного на бычьи рога. «А дальше дергайся, не дергайся, могучий рыцарь одним ударом тобой о землю перебьет тебе половину костей, а потом и добавит сверху, чтобы не пытался встать». Потом Саул ударил второго плоскостью щита, отталкивая его в сторону, и насадил его голову на один из рогов. С удивлением парень понял, что противник и не собирается умирать. Он спазматически дергался, протягивая руки в сторону врага, хоть из в его лоб и входил 20-сантиметровый рог. Саул с силой мотнул глифа и услышал хруст шейных костей. Подскочив к обмякшему противнику, он выдернул глефу и с силой наступил тому на спину. Раздался треск и позвоночника. Тело окончательно затихло. «Кости ломай!» Саул полуобернулся, выискивая взглядом грифа. Но тот был в порядке. Двигаясь так же быстро, как и зараженные, гриф бил их здоровой левой рукой, а правой легче сказать, что он орудовал своим жутким крюком. Сила и скорость его взмахов была такова, что была способна рвать мышцы и ломать кости. Зацепляясь за что-то, Конрад с силой дергал, часто отрывая конечность напрочь. Пока Саул справлялся с тремя, гриф успел убить пятерых. Еще больше на себя взяли его гончие. На Саула внезапно набросились сзади, почти обнимая за шею. Только вот хватка была стальная. Повезло, что Саул успел наклониться, и нападавший зараженный прижал предплечье не к шее, а к подбородку шлема. Саул отпустил щит, схватился рукой за какую-то часть зараженного и перебросил его через себя, тут же топая ему на голову. Та раскололась, как арбуз. Только сейчас Саул заметил, как пахнет кровью. «Стоя, я-ять!» — завизжал кто-то. Почти подбежавший к Саулу зараженный тормознул так резко, что чуть не упал. Все зараженные действительно остановились даже гончие, удивленные неожиданным поведением противника. Саул быстро осмотрелся. Зараженных почти не осталось, а вот гончие почти все были целы, хотя в стороне лежало два темных тела. Фразу «стоять» ожидаемо провизжала Веласса. Она стояла на фонтане, держа руку с длинными когтями у шеи девчонки, лежавшей когда-то поодаль от фонтана. «Она молодая», — глухо забормотала Веласса, — «заразила я ее вчера. Ей можно дать лекарство, и она выздоровеет. Личинка умрет, надо будет только вытащить ее из живота и удалить все цисты из матки, тогда все будет хорошо. Дайте мне уйти, и я ее отпущу, и даже скажу, где лекарство». Где-то за ее спиной зашуршали сухие ветки, и из бывших зарослей начали выползать изуродованные люди, покрытые язвами и нарывами, с копошащимися в них личинками, с блеклыми, пустыми глазами, безнадежно отравленные. Мертвецы, пока не знающие, что они мертвы. Их было десятка три. «Я уйду. Мне главное – наука. Я хочу уйти. Вы убиваете мои образцы!» Внезапно заорала Веласса, после чего потратила несколько секунд на то, чтобы отдышаться. «Я уйду. Дайте уйти, и я дам ликер». Договорить она не успела. С сочным звуком ее голова разлетелась в кровавом фонтане, а за ее спиной, как от несильного взрыва, взметнулась почва. Покачнувшись, обезглавленное тело Веласы рухнуло в фонтан. Спустя секунд пять все ее эксперименты также упали, будто куклы, у которых перерезали нити. Где-то сзади разбилось стекло. Саул обернулся и увидел Базиля, влезающего в оранжерею под самым потолком. Не сомневаясь, он спрыгнул вниз с 15 метров и затормозил на черных струях мрака у самой земли. Ствол его чудовищной винтовки еще курился мраком. Саул снова обернулся. Конрад стоял около девочки, внимательно ее разглядывая. Наемник мотнул подбородком вверх, без слов спрашивая как. Конрад, заметив жест, покачал головой, после чего закрыл девочке глаза. Амулет Веласы запихнули в центр самодельной полой гранаты, которую как раз специально для этого таскал Саул. Убедившись, что амулет разлетелся на части, они пошли дальше, продвигаясь к тронному залу. Базиль отправил Ранфу птицу с вестью, что Веласа мертва. Саул шел и думал о том, что так ли уж неправы черведавы. Где-то в другой части дворца Афина, сопровождаемая клинками Авелем и Севатором, шли в каморку, где должен был находиться Селестин Фироль, некогда глава холодных сердец, а сейчас белое сердце. По пути Афина тихо, но очень зло ругалась. Ругалась она на кудрявую девушку с винтовкой и двумя патронташами на груди, которая бежала вслед за ними. «Ты хоть себе представляешь, дура, что со мной сделает твой ненаглядный Джаспер?» — шипела разъяренной кошкой Караед. «Мой ненаглядный сейчас на самом острие сражения», — парировала Лира. «И вообще, не твое дело. Ты хоть сражаться вблизи умеешь, или только стрелять?» «Я стреляю, накладываю проклятие. И да, еще я могу драться вблизи. С твоими этими баллончиками». Афина посмотрела на три ингалятора, висящих у девушки на поясе. «С ними и могу. Заткнись. Мы пришли», — грубо оборвала ее Афина. Отряд замер у неприметной дверки. Афина была очень злой и поторопилась. Окружив себя щитом, она со злобой дернула дверь, после чего уставилась внутрь и тут же отшатнулась. Из комнаты вышел высокий худой блондин. На его лице была маска в виде лос-терновника. «Я был раскрыт. В самый неподходящий момент», — скучающим тоном ответил сорокопутно немые вопросы в глазах отряда. «Прошу, не надо таращиться. Лучше помогите мне что-то с этим сделать. Даже поцарапать его не могу». На ладони сорокопута лежал измазанный кровью амулет Селестина. Глава 36. Эдвин и Освальд. Где-то в другой части дворца Эдвин шел немного позади трех офицеров мертвого света. Они были почти что одинаковы, в серо-фиолетовых мантиях и с фирменными посохами-баграми. Отличались они разве что лицами. Один из офицеров был типичным немолодым наемником, с седоватыми волосами и с шрамированным лицом. Второй был совсем молодой парень, ему не было и 20. Тем не менее, он щеголял старым шрамом от сильного ожога на подбородке. Последней была девушка, ей было что-то около 25-30. Группа шла в молчании. Вышли-то они впятером. Был еще один член мертвого света, сухой мужчина лет 40, но путь группы пролегал через зал, где тысяча глаз устроила одну из точек обороны, призванных сдержать распространение врага по дворцу. Пришлось вмешаться и помочь рядовым трехлапой вороны отбить зал от профессиональных стрелков и лучших волшебников тысячи. Бой был скоротечный, но ужасно злой. Из числа врагов никто не ушел. Полегло около 50 волшебников и стрелков, но и со стороны трехлапой вороны потери были немалые. Когда группа Эда оставила за собой тот зал, пол еще был усеян телами в серых плащах, доспехах и разноцветных мантиях групп, что входили в ворону. Мертвый свет оставил там еще своего товарища, старого служаку-офицера, который, как рассказал Имран, старший из них, застал еще основание отряда. И ведь даже не от смертельного эффекта умер, а от бронзовой пули. Так что тот служака даже не воскреснет. Настроение было сильно пониженное. Эдвину, по большому счету, было все равно. Совместных тренировок у них было всего 5 или 6, так что привязаться к товарищам он не успел. Более того, очень сильно не хотел. Пример Ральфа и Сэрона еще стоял перед глазами. Да и вообще, староват я уже для подобного, с тоской подумала Сейду. Я большую часть своей жизни только и делаю, что скитаюсь по свету, кого-то рублю и в кого-то стреляю. Заканчивать пора, а то такими темпами поймаю пулю, как Альберт и все. А с ней Эд прикоснулся к груди. Где-то там ворочалась 9-я, разбуженная звуками битвы, с ней я тоже не буду целым, выцвел. Так что, пора завязывать. Устроюсь куда-нибудь в лабораторию, вместе с пчелиней. При мысли о Гис на душе потеплело. Гис, молодая, красивая, умная, старательная. Эдвин, конечно, хотел, как остепениться, найти себе спутника жизни, но он и сам не ожидал, что ею окажется вчерашняя студентка, причем с увлечениями в виде маг-инженерии Фрильедар. Рука Эда сама по себе потянулась к карману. Там, припасенное на особый день, лежало небольшое кольцо, как раз под средний палец Гис. Выйти бы только отсюда, и все, с войной покончено. А там, может, и найдется способ отклеить от него 9-ю. Мы близко, коротко сказала Мирта. Стервозная девка, конечно, но союзников не выбирают. Хорошо, что волшебник умелый. В конце короткого коридора виднелась дверь, обитая металлом. Там, если верить призраку, должен был сидеть Ирвин. Группа подготовилась. Эдвин вынул костер и разложил кофр-ножны, явив на свет еще один короткий и широкий клинок, после чего сконцентрировался и толкнул 9-ю. Та недовольно заворочилась, но правила знала, так что подготовилась войти в синхронизацию с Эдом. Тот с недовольством ощутил, как по костям начинает идти дрожь какофонии. Все остальные волшебники мертвого света просто взяли на изготовку посохи, разве что Шамис, молодой паренек, сформировал на конце шипа первый боевой эффект, выглядящий как двумерная серо-зеленая спираль, медленно вращающаяся в воздухе. Эд уже видел ее в действии и знал, что когда будет нужно, из спирали вырвется тонкая спица губительного желтого света, который заставлял живую плоть буквально становиться камнем. Мирта, подумав, перехватила посох одной рукой, а второй достала коротконосый револьвер. Имран оглядел своих товарищей, коротко кивнул, соорудил из шрамов на лице подобие улыбки, окутал себя тихо гудящим маревом щита, после чего подошел к двери и исчез вместе с дверью и куском коридора. На стенах остался ровный срез, будто сюда пришел злой дух и срезал все огромной стамеской. Спустя миг на пол с грохотом упал кусок двери, такой же ровно срезанный. «Долго мне пришлось ждать вас», — из дверного проема вышел парень в кожаной бригантине. Длинные волосы заплетены в косу, небрежно брошенную на грудь. Лицо самое незапоминающееся, в толпе встретишь, пройдешь мимо. В правой руке кассетный пистолет, другая выставлена ладонь вперед, словно парень пытался остановить вторженцев. Я уж подумал, что про меня забыли. Ну, как и всегда. Вместо ответа Мирта высадила 3 пули. Они должны были ударить точно в грудь странного парня, но револьвер словно бы прогрохотал в холостую. Пули пропали перед парнем. Эдвин замер и лихорадочно обдумывал ситуацию. Каким-то образом парень, стоящий перед ним, испарил боевого волшебника вместе с волшебным щитом, дверью и куском стены. Испарил так, что не осталось ни пыли, ни пара. Не было визуальных эффектов, звуков и не было слышно призыва к духам. Да и какой дух на такое способен? Стрелять бесполезно. В общем-то, против меня все бесполезно, доверительным тоном сообщил Ирвин, после чего взмахнул рукой, словно бы загребая что-то из воздуха. Меньше чем за миг исчезла Мирта, кусок пола и стены. В проем тут же хлынул горячий летний ветер, солнечный свет и далекое эхо выстрелов. Осада города продолжалась. Эдвин на пробу тыкнул в воздух костром, отправив во врага звуковую волну. Эффект такой же, как от тычка мечом, но на расстоянии в 10-15 шагов. Ирвин тут же среагировал, моментально открыв ладонь в сторону Эда, и его безотказный тычок растворился в никуда. «Волшебник вихря или чудесник?» От Шемиса послышался рык, после чего врага осветил узкий пучок желтого света, который легко перебивал солнечный. Луч прошел через коридор и бессильно оборвался на расстоянии полуметра от Ирвина. Ирвин больше не стал ничего говорить, только шевельнул рукой, готовясь снова зачерпнуть что-то. Эдвин среагировал на само движение. Необходимо было понять, кто он такой, а значит, нужно было время. От мысленного толчка девятую буквально втиснуло в тело Эда. Левый глаз тут же стал хуже видеть от большого количества лопнувших сосудов, но Эдвин успел сделать главное. Призвав в костер всю силу какофонии, он на ускорении, даруемом девятой, начал полосовать воздух вокруг себя. С меча срывались полосы темно-фиолетового, почти черного света. Волны легко проходили сквозь камень и стекло, и там, где они прошли, стены оказывались разрезаны, а места входа волны начинали крошиться. Секунда, и вокруг Эда не осталось ничего целого. Чтобы защититься от бушующего санитиста, Ирвину пришлось снова выставить вперед ладонь. И тут откуда-то раздался громкий скрежет камня о камень, он быстро набирал силу и звук. Спустя еще секунду громыхнуло, и половина корпуса просто обвалилась. Эдвин был к этому готов. Не в первый раз он применяет этот эффект, и знает его цену и силу. В ближайшие 10-15 секунд надо было только одно – выжить. Вокруг крошились стены, проламывался пол, обваливались перекрытия, и Эдвин банально танцевал посреди этого безумия. Тут спрыгнуть на уступ, зацепиться за стену, перепрыгнуть на летящий обломок стены размером с коня, оттолкнуться от него и вонзить костер в стену, задержавшись на нем на мгновение – потом спрыгнуть на пол этажа, на крошечный кусочек пола, еще не обвалившийся вместе с внешней стеной, дождаться, пока та хрустнет, и, словно оседлав волну, рухнуть вместе с ней, тут же перекатываясь во двор. Ни черта не видать из-за пыли, эта же самая каменная пыль и крошка набилась в волосы, глаза, закупорила нос и осела на языке, но так было надо. Эдвин насмотрелся. Вот, в стороне, лежал чудом уцелевший Шемис. Ну как уцелевший, нога была придавлена обломком размером с него самого. Ближайшие 2 месяца ему не суждено ходить. Внезапно вся пыль, витающая в воздухе, исчезла. Эдвин ощутил, как воздух стянулся к месту пролома. Там, на куче камней, некогда бывшими коридором, стоял чертовски злой и пыльный Ирвин. Револьвер он потерял, и сейчас зажимал рукой кровоточащую рану на боку. Левая рука была сжата в кулак. «Ну ты и урод», — беззлобно сказал Ирвин, откашлившись, обрушил такой красивый дворец. «О, а кто это?» Ирвин заметил стонущего Шемиса, после чего змеиным движением махнул кистью. В земле образовалась рытвина, а у парня исчезла половина тела. Оставшиеся ноги и пояс рефлекторно дернулись, после чего остаток мгновенно истек кровью. «Са!» Внезапно очень зло выругался Ирвин, после чего с яростью посмотрел на Эда, впрочем, выставляя ему навстречу ладонь. «Я привык работать чисто, а я весь в пыли». Эдвин успел заметить взмах, как вдруг куда-то рухнул. Моргнув один раз, он понял, что девятая буквально протолкнула его в шум, и сейчас он летел куда-то в сиреневое небо под звуки самого прекрасного оркестра общности. Над плечом Эдвина вырос угловатый, будто изломанный силуэт девятый, будто сотканный из черно-фиолетового дыма. «Разорви его!» Если бы у нее была слюна, она бы обязательно брызнула на Эда, а тот только замер. Лишь пару раз он видел девятую в таком состоянии, и оба раза дело оканчивалось страшной резней, когда она перехватывала управление над телом. Этот гад стирает все звуки, реальность. Нельзя ничего бесследно стирать, только разрушать, чтобы на обломках возникло новое. А он стирает, стирает, слышишь? Я даю тебе минуту, после чего возьму твое тело и сделаю все сама. «Ясно», — Эдвин кивнул, не рискнув ответить. В шуме нельзя было дышать, и тут его выкинуло на каменный пол. Быстро встав, Эдвин спрятался за обломок стены и осмотрелся. Он находился в коридоре, на втором этаже, там, где спокойно шел минут 10 назад. В метре от него коридор оканчивался пропастью, а через нее был виден такой же, почти нетронутый коридор. Вниз, точно следы лавины, шел след из обломков камня. И там, внизу, орал от ярости Ирвин, нещадно полосуя все вокруг себя ладонью. С тихими хлопками из реальности исчезали пласты земли и обломки стен. Неловко повернувшись, Ирвин задел край стены, и та исчезла, а здание еще раз хрустнуло. Эда осенило. Он подскочил к стене, отделявшей его от остального дворца, воткнул в нее меч и, прижавшись к яблоку, венчающему рукоять, зубами рыкнул. «Всем бежать отсюда, быстро!» Подчиняясь его воле, звук напитался мощью и гулким эхом разнесся по остаткам левого крыла дворца. Как говорил его ротный, имеющий ухи, услышит. А теперь надо заняться делом. Эдвин пропустил через меч резонанс и вырезал себе квадратный проем в полу. Звука упавшего куска камня санитист не боялся, так как то и дело с обломков этажа падал обломок, издавая шум. Этажом ниже был коридор. Рискнув, Эдвин высунул в проделанную дыру голову и, осмотревшись, никого не увидел. Так что он спрыгнул. В этом коридоре было единственное окошко, настолько узкое, что туда едва вошло бы два ствола винтовки. В него Эдвин посмотрел. Ирвин стоял спиной к нему и что-то громко орал. Эдвин встал, пропустил по телу какофонию и совершил круговой удар мечом. Волна темно-фиолетовой энергии прошла через стены как нож сквозь масло, и получившийся разрез тут же зазмеился трещинами, а здание еще раз громко хрустнуло. На улице раздался вопль. Эд на всякий случай вытащил из-под рубашки свой амулет и сжал в руке, после чего рискнул еще раз выглянуть в окошко, как увидел Ирвина с кровоточащим обрубком правой руки. Это все, на что хватило разрушительной энергии другого мира. А еще Эдвин увидел, как левой рукой Ирвин махнул в его сторону. Но до этого момента здание еще раз скрижетнуло, и их обоих накрыла волна обломков. Где-то в оборонительных укреплениях трехлапой вороны. Гис не могла сказать и слова, даже остановила рост новой ткани у раненого солдата теплого пепла. Она смотрела, как обрушается левое крыло здания. Где-то там был ее Эдвин. Отчего-то ей захотелось плакать, да так сильно, что крик комом встал в горле. Где-то в центральной части дворца, тронный зал. Тяжелая дверь, ведущая в тронный зал, открывалась медленно и очень тихо. Наконец, она отворилась достаточно, чтобы в зал вошли четыре человека. Ранф, Альфред, глава мертвого света, Тимира, глава теплого пепла и Ланса Кром, текущий глава стальных рогов. Колин пал, когда волшебники с третьей стены взорвали то здание. Зал был огромный, его поддерживало 8 колонн такой толщины, что потребовалось бы 3 человека, чтобы обнять их. В отличие от прочего замка, тронный зал был ярко освещен солнцем через витражные окна, и, как будто этого было мало, под потолком зала висели волшебные светлячки. Вторженцев встречал Освальд, окруженный 5 женщинами, кутавшимися в черные мантии и надвинувшими на самые глаза черные остроконечные шляпы. Изрисованное словами Туур лицо Освальда поднялось от карты, расстеленной на столе, и обратилось к вторженцам. Помолчав, он выпрямился и царственно взмахнул рукой. Поклонившись, ведьмы гурьбой ушли куда-то в бок, скрываясь из вида. Скрипнула дверь для слуг. Они остались одни. «Я тебя искренне не понимаю, Ранф», — мягко начал Освальд. Его голос множился и отражался от стен, порождая странно звучащее, будто многоголосое, эхо. «Почему хоть ты напал на меня? У меня, на самом деле, к тебе много вопросов. Ты мог спокойно жить в гнезде, и никакие проблемы внешнего мира тебя бы не волновали. Ну ладно, ты пришел ко мне», — Освальд обошел стол с картой, но приближаться не стал. Он встал к нему спиной и облокотился. Весь его вид передавал расслабленность и уверенность в успехе, но ведь ты мог остаться там, в Валериме. Тебе бы хватило времени, чтобы еще десяток лет терроризировать мое государство. Заговоры, сеть шпионов, горные лагеря, тайные нычки, взрывы складов и казарм, в общем, все то, что ты так любишь. Зачем ты начал все это, скажи мне? Мне нужно остановить тебя, просто ответил Ранф. Его снова посетило то странное ощущение. Он ведь смотрел на своего учителя, на того, кто некогда буквально вызволил его с улицы, слабого оборотня, которому никто не дал бы 15 лет. И этот человек обучал его и взрастил, причем не абы кем, а смертельно опасным бойцом, одним из лучших, одним из тес, у кого оставалось время и силы на личную жизнь. В тысячи глаз это была привилегия лучших из лучших. А теперь Ран в старый сет, и колени иногда ноют в грозу. А его учитель все такой же, не изменился совсем, если не считать шрамов в виде слов Туур на лице. «Остановить меня?» – удивился Освальд. «И это, Ранф, самая главная причина моего непонимания. Разве это?» – широким жестом вермиалист обвел тронный зал. «Неисполнение всех наших мечтаний и надежд? Разве ты сейчас не стоишь на территории страны с черным флагом? Тут никто не трогает вермиалистов просто за то, что те рождены с таким доменом. Разве не об этом мы с тобой мечтали? Не такой ценой. Разве война с червидавами – это цена?» – возразил Освальд. «Разве истребление непокорных, что вешают моих парламентеров, это цена. Это ли цена для спокойной жизни седьмой части населения этого мира? Цена для зеленых полей, синих рек и белых гор? Я не видел зеленых полей, только легион Тиумов. Это часть цены, и я ее выплачу. В голосе Освальда показалась смертельно опасная сталь. Знаешь, что я подумал, Ранф? Я же официально не закончил твое ученичество, а ты привел ко мне войско черведовов. Червивый, привел за собой черведовов. Вермиолист покачал головой. Это достойно наказания. Знаешь, я даже тебя не убью. Недавно орхидея показала мне новый фокус. Я заточу куда-нибудь твою душу, в какой-нибудь фиал или вазу. Не суть. Суть в том, что я заставлю тебя увидеть, как я приведу эту страну к процветанию. Ранф только надел маску, которую держал в руках. Все не можешь отучиться от этой мальчишеской привычки. Неожиданно добро усмехнулся Освальд. Ладно, давай поиграем. Он мягко отошел от стола и прижал руки лодочкой ко рту. Раздался звук, будто кого-то слегка тошнит. Когда вермиолист убрал руки, его нос, рот и подбородок были закрыты полумаской из прозрачно-голубого, мерцающего материала. На гладкой поверхности полумаски то и дело появлялись и снова пропадали в ее глубинах искаженные мукой лица. Неплохо, да, в случае чего, я просто поглощу эти души обратно. Освальд сформировал из мрака легкий доспех, самая главная часть которого укрыла его два хвоста, тут же ощетинившиеся шипами и лезвиями. Из ладони у него вырвалась струя раскаленного добела металла, которая тут же застыла, приняв форму изящного одноручного меча. Ранф просто выпустил червей штыков, и те послушно закрыли его кисти и предплечья. Противники начали медленно подходить друг к другу. Глава 37. Освальд. Мы подбегали к тронному залу. По пути нам даже не встретилось очагов сопротивления. Все из них подавили наши бойцы, солдаты трехлапой вороны. В многочисленных залах и анфиладах дворца были раскиданы посты и заставы, укомплектованные, преимущественно особенно сильными и злобными врага. Тем не менее, наши бойцы, хоть и несли существенные потери, смогли выбить почти всех. Вражеский дворец был обескровлен, все, кто был хоть как-то похож на офицеров или Тиума, были беспощадно убиты. Практически победа. Но перед глазами все равно стояли изрешеченные пулями стены, следы от боевых эффектов и, в прямом смысле слова, горы трупов. Победа далась нам очень нелегко. К тому же, не уверен, что мы бы без черведовов смогли бы даже до дворца дойти. Как бы странно ни звучало, сейчас одна из наших задач – помочь им, как они помогли нам. До тронного зала мы дошли на удивление быстро. К нему вел длинный зал, освещенный газовыми лампами. Двери в зал были приоткрыты, и оттуда доносились звуки сражения, редкие выстрелы, удары стали о сталь, взвизги и рев боевых эффектов. При взгляде на дверь меня даже немного пробрала оторопь. Неужели сегодня, почти что сейчас все закончится? Да быть того не может. Слишком долго мы к этому шли. Следующая мысль заставила меня усмехнуться. А ведь, если смотреть в корень, мы даже никого толком не трогали. Нас почти что насильно ввели в этот конфликт. Ну а что теперь размышлять? Надо сражаться дальше, надеясь, что это наш последний в этой заварушке бой. Когда мы распахнули двери, то замерли. Битва выглядела чудовищно. Взгляд цеплялся за разбросанные по сторонам тела, изуродованные стены, упавшую на бок каменную колонну, горящий деревянный трон. Весь зал был в огне, а под потолком черными непрозрачными клубами висел мрак, смешанный с дымом. Невыносимо пахло кровью и гарью. Самым жутким было то, что все мы сражались против одного единственного человека. У Освальда не было союзников и напарников, он был один, и все равно умудрялся одерживать верх. Вся картина этого горящего зала была сконцентрирована вокруг его фигуры. Именно его, а не вокруг Ранфа или оставшихся союзников. Объятый огнем и тьмой, стекущий в руках раскаленной сталью, Освальд был похож на демона войны. Налетающий на него Ранф, в прямом смысле слова покрытый червями, из-за белого цвета брони выглядел таким же рыцарем, каким был Ланс Сакром. Он поддерживал атаки Ранфа, принимая на себя выпады жидкого оружия бессмертного главы тысячи глаз. Артура тут же заполз на ближайшую колонну, откуда начал ползти в сторону потолка, а орел отрастила на руках 30-сантиметровые когти, после чего так стремительно метнулась в сторону сражающихся, что мне показало, будто она снова подлетела. Я же продолжал оглядываться, чтобы получить хоть какую-то информацию о ходе битвы. Поодаль лежал Тимира, командир отряда теплого пепла, одетый в алый доспех. Даже проклятая ведьмами сталь не защитила его от сквозной дыры в груди. Неподалеку от меня свернулся калачиком кто-то в одеждах мертвого света. По регалиям, разбросанным вокруг него, я понял, что это был Альфред, глава отряда вертиксиалистов. Он был поражен червями, которые заживо проедали в нем ходы. Судя по озерцу крови под наемником, осталось ему недолго. Ну, если он вообще еще был жив. Вдруг я замер. На другом конце зала лежал и истекал кровью человек в серебряных латах. Длинные пепельные волосы намекали на Ланза. Тогда кто второй, что сражается с Освальдом? Взгляд еще успел зацепить сожженное до черна тело с крюком вместо руки, а потом мне пришлось всмотреться в бой Освальда. Сейчас ему противостояли всего лишь двое, и бой шел на таких скоростях, что мне было действительно трудно рассмотреть абсолютно все движения. Так или иначе, одетый в черное и светящейся белой полумаской на лице Освальд противостоял скачущему вокруг него Ренфу, черви-штыки которого удлинились до почти метровой длины. Освальд, возможно, давно бы расправился с немолодым уже Ренфом, вот только ему мешал человек в рыцарском доспехе. Его огромная двуручная булава, которую в их отряде было принято называть глифой, давно лежала в стороне. Рыцарь сражался с червивым с помощью такого же жидкого оружия, разве что его словно бы живая капля стали не была раскалена. Тем не менее, стальной рог не успевал отвечать на все атаки безумно быстрого и обладающего двумя доменами Освальда, потому по большей части ушел в защиту. И Освальд добил бы его, вот только ему мешал ловкий и проворный вермиолист в белых червях доспехах. Что ж, время было вступать в битву и мне. С рыком ярости я вновь полностью отдался превращению в Галгаронар. Стопы потеряли человеческие очертания, мизинцы на руках с хрустом встали в новое положение, противопоставившись большим. Это было что-то новенькое, а челюсть вытянулась далеко вперед. Зубы и язык изменились настолько, что я полностью потерял способность говорить. Кожа покрылась длинной черной чешуей, со стороны делавшей меня похожим на облитого маслом, растрепанного черного кота. Рывком избавившись от остатков одежды, я перехватил меч и опустил его на плечо, как вдруг понял, что мне не так удобно стоять прямо. Вспомнив, в каком положении я всегда видел Гальзу, я соорудил из себя нечто подобное, ноги широко расставлены, спина согнута. Жаль, у меня не так много конечностей. Я бы сейчас с удовольствием оперся на вторую, нижнюю, пару рук. Еще раз рыкнув, я кинулся в бой. Освальд сумел на меня среагировать, принимая мой бесхитростный удар мечом наотмашь на свое жидкое оружие, ставшее одноручным широким мечом. Моментально оно превратилось в булаву, и Освальд за счет импульса тела и веса оружия оттолкнул меня в сторону, сбив мне зарождающийся рисунок боя. Тем не менее, он поплатился, Ранф подлетел к нему со спины и вонзил в него штыки на правой руке, левой же вскрыв ему глотку. Я отшатнулся от трупа, пятнающего своей кровью мраморный пол. Изумлению моему не было предела. И это вся последняя битва. Освальд покачнулся, но не упал. Его полузакрывшиеся глаза на секунду ослепительно блеснули бирюзовым огнем, и все его раны затянулись, а кровь втянулась в кожу. Скривив губы, он нанес булавой стремительный удар, который я принял на плоскость меча. Сила удара была такова, что меня просто отбросило на несколько шагов. В тот же момент из хвоста Освальда вырвался сноп искр гиль, которые я уже привык считать только своим приемом. Раскаленные свистящие искры заставили Ранфа отшатнуться и ждать более удобного момента для атаки. И все же я заметил черные полосы на его руке, туда по касательной пришлось несколько искр. Булава Освальда поменяла форму на короткое копье с коническим навершием, которым он тут же несколько раз ударил в текучий металлический щит стального рога, которым являлся Саул. Забрало его шлема было почти оторвано, и покореженным куском металла висело сбоку от шлема, так что ничего не скрывало его бульдожье, перекошенное от гнева лицо. От мощных ударов червивого Саул начал отступать, пытаясь сохранить целостность своего щита. Все же жидкое оружие не предназначено для защиты. Тем не менее, не надо было забывать о новых союзниках, о Барле и Артура. Они были поумнее меня и не бросились в бой сразу, выгадывая момент получше. Выгадали. Орел практически лежа, параллельно полу, метнулась к Освальду, а Артура попытался спрыгнуть сверху. Обе их атаки были удачны, в основном за счет внезапности. Орел распорол Освальда от пупка до горла, а рухнувший сверху с Эльпуга чудовищным пауком вцепился червивому в спину и всадил короткий нож ему в шею. Освальд обмяк и начал падать, заваливаясь на спину, как вдруг остановился в воздухе под невозможно острым углом. Падение не смог продолжить даже утяжелитель в виде сальпуги. Глаза Освальда дважды сверкнули бирюзой, и глава тысячи противоестественным движением распрямился, хватая взлетевшую орла за горло. До хруста сдавив ее, он швырнул тело в сторону, после чего схлопотал еще два быстрых удара в шею от Артура, почти оторвавший кусок мяса от бока, удар наотмашь от Ренфа, тычок копьем в грудь от Саула и ртутную пулю от меня. Удачно попал, кстати, перебил колено, и бездыханное тело Освальда начало заваливаться на одно колено. Начало, потому что вдруг остановилось. Это было физически невозможно, такие раны убьют кого угодно, а простреленный в фарш сустав никак не мог сдержать падение, но все же это было реальностью. Освальд замер в воздухе, а его глаза замерцали, как стробоскопы. Его регенерация в этот раз была взрывообразной. Мгновение, и из частично расчлененного трупа перед нами вновь стоял целый, живой и чертовски злой глава тысячи глаз. Его силуэт окутался огнем, и на мгновение жарко стало даже мне. Ранф и Саул рефлекторно отшатнулись, а Артура взвыл. Когти на его паучьих руках не смогли быстро отцепиться. Одной рукой Освальд взял сальпугу за шиворот и стащил со спины. Быстрый взмах рукой, и обожженный и дымящийся Артура с воем откатился в сторону, рукой пытаясь как-то прижать рваные раны на лице, из которых хлестала кровь. Его глиняная погребальная маска разлетелась на кусочки. Мы снова были в патовой ситуации, а я наконец осознал, почему бой шел уже почти полчаса и не думал заканчиваться. «Как вы мне все надоели», — прорычал Освальд. Его голос был низок и полон сочащейся злобы. «Вы убили всех белых сердец, и теперь я и вправду не могу отсюда уйти. К вашему сожалению, поверьте, к вашему, вы заставляете меня тратить слишком много душ. Пора с вами кончать». В этот момент что-то черное врезалось в него и разнесло на куски его грудную клетку. На краткое мгновение я увидел, как руки, голова и живот с ногами, принадлежащими червивому, разлетаются в стороны. Но лишь на миг. Раз и части соединены бледно-розовыми, словно гниющее обескровленное мясо, жгутами плоти. Раз и с громким хрустом из оторванной головы взрывообразно образуется позвоночник, тут же выстреливая в стороны острые пики ребер. Раз и перед нами стоит Освальд, голый по пояс и уже даже не злой, разъяренный. Вся метаморфоза заняла менее одного удара сердца. Даже выстрелы Базиля были неэффективны против него, а их у Базиля и так было немного. Первым делом вермиолист налетел на Саула. Буквально накинувшись на него, он не обратил внимания, как короткий широкий меч глубоко погрузился ему в живот. Вместо этого он разменялся ударами. Его копье моментально трансформировалось в раскаленный кинжал, и тот прочертил глубокую полосу по правому наручу Саула. Лезвию было будто плевать на прочность доспеха, и из-под оплавленного разреза заструилась кровь. Пользуясь моментом, я подлетел к сражающимся и попытался нанести еще несколько ударов по Освальду, но все, чего я добился, так это того, что червивый отстал от Саула и переключился на меня. Он со змеиной грацией уворачивался от моих размашистых ударов ревущим голгарским мечом, взамен оставляя на мне неглубокие, но чувствительные царапины длинным тонким мечом. Он со своим оружием управлялся куда лучше меня. Оно и неудивительно, я тренировался от силы пару месяцев, тогда как он обладал десятилетиями опыта. Да и мой тяжелый меч не был предназначен для фехтования, это было оружие нескольких взмахов, предназначенное для грубого пролома защиты и нанесения смертельного удара. И не то что смертельный удар, я не мог нанести вообще хоть какого-либо урона. По сути, я махал мечом в воздухе. На помощь пришел Ранф, он вновь подскочил к бывшему учителю и попытался зацепить его ловчими особями, но Освальд вновь окутался огнем, и за счет температуры незащищенные черви просто сгорели в воздухе. Тем не менее, Ранф дал мне шанс. Освальд на мгновение отвлекся, и я грубым движением руки отбил в сторону его рапиру, а сам с размаха всадил меч ему в живот. Освальд охнул и немного согнулся. Я уже было обрадовался, что нанес хоть какой-то урон, но радоваться было очень и очень рано. Освальд согнулся не от боли, как я подумал. Его руки отпустили жидкое оружие, и то стекло на пол раскаленной лужей. Обеими руками он схватился за место, где рукоять переходила в клинок, и с усилием переломил меч, тут же выдохнув в меня облако мрака. С опаской я отпрыгнул в сторону, ожидая какого-нибудь боевого эффекта, сокрытого в мраке, но Освальд лишь хотел меня отогнать. Он вытащил из живота почерневшие и больше не издающие звуков лезвие, после чего волевым усилием раскалил его до бела и швырнул в Ранфа. Тому тоже пришлось отшатнуться, пропуская мимо себя шипящий обломок меча. Сзади раздался громкий шорох, и я обернулся, вскидывая руку и отбрасывая в сторону рукоять сломанного меча, чтобы было сподручнее палить незваного гостя искрами. Но это оказались вбегающие в зал Караед, Авель с топором наперевес, еще один из клинков, вроде как его звали Сиватор, с двуручным мечом наперевес, а еще, я даже зарычал от ярости и испуга. Сюда вбежала Лира. Завидев меня, она остановилась, ее глаза округлились от испуга, а потом она сплюнула на пол и рванула дальше. Я прыгнул на несколько метров вперед, перепугав уже наше подкрепление. Афина достала меч, а Сиватор даже направил на меня острие своего оружия. Мне же было плевать, так как тут была та, кого я всеми силами хотел сохранить. Я многое хотел сказать, но вряд ли бы смог, со своей пастью вместо нормального рта, но тут наткнулся глазами на глаза Лиры. И пусть я сейчас был на голову выше, я все равно немного придержал язык. Передо мной стояла взрослая, повидавшая всякая ведьма. В ее глазах светилась такая решимость, что я просто сделал движение, будто сплевываю. После этого я опустился ниже и раскаленным когтем оставил перед ней зарубку на мраморе, мол, дальше не ходи, атакуй отсюда. Девушка отступила на шаг, после чего кивнула и достала из-за спины винтовку. Я кивнул, на всякий случай погрозил ей кулаком, обещая жуткие кары после битвы, после чего повернулся обратно к Освальду. Тому резко стало хуже. К быстрому, ловкому и опасному Ранфу добавилась быстрая и ловкая Афина, которая тут же подлетела к главе тысячи и с рыком провела серию быстрых ударов. Да, Освальд уклонился от большей их части, но некоторые выпады оставили на нем кровоточащие порезы. Плюс Афина все же поняла, что сама не справится, так что ее атаки не преследовали цель убить Освальда, а подставить его под удары остальных. Сзади на него налетел Саул, превративший свое жидкое оружие в длинный одноручный меч, а спереди его буквально осадил Сиватор, с безумной скоростью машущий своим двуручником. Авель же замер, а вокруг его топора мерцала странная красноватая аура. Никогда такого не видел. Освальд отступил еще на несколько шагов, опасаясь принимать на свой меч выпады Сиватора, но поймал спиной тычок от Саула. Удар заставил его остановиться, и в момент он лишился руки, отрубленной Сиватором, поймал пулю в шею от Лиры и несколько искр в грудь от меня, и снова свет жизни в его глазах почти погас, сменившись вспышкой бирюзового цвета, после чего случилось что-то странное. Вокруг него мелькнуло что-то серое, и все, кто его окружал, с криками боли отступили в стороны. Караед зажимала рану на плече, Саул прижимал руку к боку, Сиватор смотрел на несколько отрубленных пальцев на левой руке, а сам Освальд стоял прямо, а из его спины торчало что-то жуткое, длинные многосуставчатые конечности, заканчивавшиеся загнутыми костяными клинками. Их было аж 6 штук, и на 4 из них уже алела кровь. «Слишком вас стало много, вам не кажется?» — злобно усмехнулся Освальд, после чего он вскинул руку, и из его ладони вылетело порядка полудесятка синевато-серых искр, которые в секунду достигли тел наших павших товарищей и впитались в них. «Вот она, власть, Ранф, смотри же!» — и глава червивых вскричал, и его голос вдруг прозвучал отвратительным многоголосием. «Встать!»